По снегу. Вы скучаете по настоящему снегу? Доброму, глубокому, хрусткому снегу. По такому, чтобы автомобили буксовали, дети не могли добраться до школы, а взрослые до работы. Я скучаю. В густой снегопад всем нам глубже дышится, и, конечно, это очень красиво. Сглаживаются контуры, играют краски. В это время года, когда по телевизору передают прогноз погоды, я действительно слушаю метеоролога, а не издеваюсь над его галстуками. Пусть бы он объявил, что вся страна скроется под снегом, скажем, на целый месяц, включая рождественские праздники. Знаю, это эгоизм. И на месте водителя снегоуборочной машины или старика с больными ногами я, несомненно, погрозила бы кулаком по снежным тучам над головой. Но я не водитель, не пенсионер, так что прошу не обижаться на мои фантазии. По мне так уж лучше пусть встанет весь транспорт и введут чрезвычайное происшествие. Мы, британцы, хоть и признаем этот факт неохотно, но все же обожаем чрезвычайные положения. Еще бы! Мы ведь первые стоики в мире и в глубине души счастливы, когда нас вынуждают маяться в очереди за какими-нибудь вещами первой необходимости. Есть что обсудить, по крайней мере, кроме улицы коронации или еще одной выходки члена королевской фамилии. Во время последнего на моей памяти приличного снегопада в Лестере родилась одна из моих внучек. Роддом находится в 2 километрах от нашего дома. Дороги замело. Разумный человек выждал бы денек, пока снегоуборочные машины и контейнеры с песком укротят дорогу, но мной овладел первобытный зов, стремление увидеть и подержать в руках нового члена семьи. В поход к роддому я собиралась словно в антарктическую экспедицию. Взяла с собой термос с чаем, еду, запасные рукавицы, носки и фонарик, и отправилась в путь. Я знакома с приемами выживания. Муж когда-то вел по ним курсы. Он собирал группу управленцев где-нибудь в глухомане, заставлял питаться червяками и брал за эту привилегию недурные деньги. Итак, мне предстояло не самое величайшее из странствий. Как я уже сказала, всего-то 2 километра пути. Но все было замечательно. Небо в звездах, и я под ним бреду, ощущаю величие мироздания и собственную храбрость. По дороге мне встречались другие пилигримы, и мы общались как старые знакомые, рассказывали друг другу, кто куда направляется. Один такой путник пошел на риск ради паба. Я издалека увидела, как он добрался до двери, а та закрыта. Бедняга так и осел. Точно так, должно быть, осел и капитан Скотт, когда ему доложили, что на Южном полюсе уже развивается норвежский стяг. Я не самая спортивная женщина в мире, и в роддом доплелась очень усталой. Оранжерейная жара больницы тут же заставила меня сорвать с себя бесчисленные слои одежды. С улицы вошла толстая замерзшая женщина, и в лифте поднималась уже худая и разгоряченная, но с охапкой тряпья. Малышка родилась с распахнутыми голубыми глазами, и в возрасте 3 часов ее глазки были все еще открыты и смотрели на меня. Она стоила каждого шага по сугробам. Однако меня здорово удивило количество родственников и друзей в палате. Причем, по их виду, никто не сказал бы, что они тащились пешком по снегу. Женщины выглядели элегантно, можно даже сказать блистательно. Одна я в тяжелых ботинках, поверх меховой оторочки которых торчали края самодельного утеплителя из полиэтиленовых пакетов. «Как вы сюда добирались?» — выдохнула я. «Машиной», — сказал кто-то. Паруса у меня малость опали. Но недавно, когда голубоглазая малышка, теперь уже 4-летняя, не могла заснуть, я вместо сказки живописала, как бреду по снегу, чтобы поскорее увидеть ее. И ей было ужасно приятно. Быть может, где я и приукрасила, прибавила парочку снежных бурь, и уж, конечно, не стала сообщать, что остальные посетители добрались на машине. Кстати, Если вы с детьми так горите желанием увидеть снег на Рождество, что готовы поехать в Лапландию в гости к Санта-Клаусу, в его ледяную пещеру, все тщательно взвесьте. В последние годы снега там мало. Ничтожно мало, я бы сказала. А Лапландии без снега, увы, не достает очарования. Прикиньте, стоит ли ехать в такую даль с неуправляемыми от возбуждения детьми только ради того, чтобы поглазеть на продуваемую ветром тундру, тусклую, будто ее освещают маломощной лампой. Я знаю, что говорю. Я там была. У меня даже есть рюмочки из рогов северного оленя. Чем не доказательство?